Герцог Риан улыбался, слушая отчет Ньюмарка. «Вы уверены в этом, Свен?» «Да, мой лорд. На Солярисе Питера Дэвиона нет. Если сопоставить этот факт с докладом Тормана Ляо, то получается, что Питер для нас больше никакой опасности не представляет. Так что поздравляю вас, герцог. Кажется, наступает поворотный момент», — закончил доклад помощник. Риан встал и, протянув руку Ньюмарку, долго тряс ее. «Вы просто молодец, Ньюмарк. Ваша работа должна быть отмечена». Герцог засмеялся, завел руки за спину и подошел к окну. Всматриваясь в кота и черные холмы, он видел неровную полосу огней, окаймляющих высокое, похожее на башню здание гостиницы «Солнце и меч». «Поразительная удача», — вслух размышлял герцог. «Одним ударом мы вывели из игры сразу двоих. А теперь и воинственный Питер летит навстречу своей гибели. Виктор теряет своих сторонников. Прекрасно, просто прекрасно. Совершенно очевидно, мой лорд, что возможности Питера претендовать на трон весьма ограничены». Ньюмарк сел в кресло возле стола Риана. Риан улыбнулся и посмотрел вниз на улицу. «Это убогое зрелище лишний раз говорит мне, что направление Дэвионов не годится для Содружества Лиры. Дэвионы верят в символы, в то время как города и улицы приходят в упадок. И что делает Виктор, чтобы хоть как-нибудь исправить положение? Украшает обветшалые фонарные столбы с негорящими лампами, красочными флагами. К тому же я не сказал бы, что триколор, состоящий из серебристого, красного и алого цветов, радует глаз. Сочетание довольно липоватое и неприглядное. Мы, Штайнеры, всегда отдавали приоритет решению проблем социальных. Мы заботились о бедных. Например, вот это здание, где мы находимся, я ремонтировал на свои деньги. Одно мое присутствие толкает людей к улучшению своего положения. Мы жертвуем много денег общине, а она создает новые рабочие места. Деньги должны делать деньги. И я отлаживаю эту цепочку постоянно. Но за 3 десятилетия правления Дэвионов Содружество Лиры обескровлено. Все его счета пусты. Риан повернулся к Ньюмарку. Теперь он стоял профилем к окну. Содружество Лиры уже не то, что было раньше. Теперь ни Дэвион, ни кланы нашими деньгами не попользуются. И я об этом позабочусь. В полукилометре от герцога, метров на 20 выше его окна, рука в белой перчатке неподвижно лежала на прикладе винтовки. Указательный палец скользнул на спусковой крючок и плавно нажал на него. Боевая пружина тут же сжалась в казенной части и толкнула боек вперед. Игла байка пошла к задней части гильзы. Игла байка ударила точно в капсюль. Небольшая наковаленка в капсюле двинулась вперед и сжала находящееся в нем горючее вещество. Этот химикат взорвался, и огонь от него перекинулся на взрывчатое вещество в задней части гильзы. Гильза была начинена 9,72 грамма быстро воспламеняющегося взрывчатого вещества. Оно горело очень быстро, и в гильзе создавалось давление, вызванное расширением горящего взрывчатого вещества. Давление быстро усиливалось, гильза начала коробиться, а огонь искать выход. И возможный путь у него был один-единственный – идти в сторону пули. За счет давления пуля высвободилась и вошла в ствол, унося с собой остатки взрывчатого вещества. Здесь у него было даже больше возможностей воспламениться, и давление увеличивалось пропорционально этому. Диаметр ствола был меньше диаметра пули на 0,254 мм. 6 плоскостей внутри его стесали с пули лишние тысячные доли металла, и на подходе к концу ствола пуля имела изначально предполагаемый диаметр в 1,27 сантиметра. Такой она вошла в плотную спираль нарезки. Эта нарезка обеспечивала очень высокое вращение пули, один полный оборот каждые 17,78 сантиметра полета. Таким образом, точный полет пули был гарантирован. Хвостовая часть ее имела меньший диаметр, чем в середине. И это делало пулю более эффективной при использовании на длинные дистанции, так как снижалось трение. Позади пули взрывчатое вещество продолжало расширяться, и когда пуля выходила из ствола, оттуда же появилось пламя длиной менее 15 сантиметров. Такое пламя нелегко было заметить в туманном небе Соляриса. Пламя большего размера свидетельствовало бы о неэффективном заряде гильзы. К тому же пламя вообще говорит о потере энергии, требуемой для выстрела. Пуля вылетела из образовавшегося у края ствола пламени через 75 тысячных секунды после нажатия на спусковой крючок. Скорость полета ее составляла 868,68 метров в секунду. Цель находилась в 500 метрах, и пуля поразила ее менее чем через секунду. Герцог Риан мог увидеть вспышку, но не оценить скорость полета пули, поскольку она составляла всего 0,61054 секунды. По мере полета пуля теряла скорость в результате притяжения. Винтовка пристреливалась в расчете на этот фактор, то есть когда цель находилась в центре пересечения линии прицела, ствол винтовки был расположен на 15,24 сантиметра выше точки попадания пули. Пуленепробиваемое стекло – это фактически мясномер. Стекло после утолщения, упрочнения и закалки ведет себя так же, как и всякая броня. Оно также подвластно законам физики, не допускающим парадоксов в виде существования неразрушимых объектов, в данном случае стекла, и неразрушительной силы, в данном случае пули. Пуленепробиваемое стекло действительно может защитить от многих смертоубийственных предметов, от пули, снарядов, но только обычных, используемых террористами и придурками-одиночками. Да, впрочем, разбить пуленепробиваемое стекло можно и ими, нужно только увеличить калибр оружия. Против специальных пуль пуленепробиваемое стекло бессильно. Когда пуля-убийца, состоящая из вольфрамового стержня и свинцовой оболочки, ударила в стекло, в него перешла колоссальная часть ее кинетической энергии. Стекло, которое фактически является медленно текучей жидкостью, дрогнуло. Под воздействием передаваемой энергии кристаллическая решетка стекла начала разрушаться, и в месте удара стали образовываться микротрещины. Микротрещины обычно рассматривают как повреждение стекла, но на самом же деле в их образовании и заключается его основная работа, или точнее задача. Образование микротрещин, по сути, это процесс поглощения действующей на стекло энергии. Уступая в небольшой своей части, стекло одновременно оказывает пуле сопротивление. В данном случае стекло выстояло, но пуля была специальной, со свинцовой оболочкой, и оставив 34,2 грамма свинца на стекле, вольфрамовый стержень, не встречая сопротивления, продолжил свой смертоносный путь. Стержень этот, имея диаметр всего 3,175 тысячных миллиметра, пересек расстояние от стекла до головы герцога Риана за 0,7 тысячных секунды. Столкновение со стеклом не прошло бесследно, и полет стержня был не совсем стабилен, но это уже не имело для герцога никакого значения. Вольфрамовая игла ударила герцогу Риану чуть выше левого уха, раздробив черепную кость с такой же легкостью, с какой она разбила стекло. В черепной коробке пуля неожиданно перевернулась и пошла к затылку. Это не изменило последствия ее проникновения, просто форма выходного отверстия впоследствии показалась экспертам очень странной и дала им основание предполагать и спорить о количестве стрелков. Некоторые утверждали, что их было несколько. Поднявшиеся дискуссии дали только один результат. Замученный допросами и затравленный недоверием и подозрениями Ньюмарк сошел с ума и покончил жизнь самоубийством. От удара черепная коробка треснула, и влетевшая в нее пуля принесла с собой много осколков кости, которые впились в мозг и разорвали кровеносные сосуды. Одного этого было бы достаточно, чтобы парализовать Риана, но был еще и колоссальный удар. Герцог был убит на повал. Вольфрамовая игла на этом не остановилась. Она повредила многие нейроны. Количество поврежденных ею клеток было незначительно по сравнению с тем, что она сделала с мозгом. Но игла продолжала лететь. Она достигла противоположной части черепной коробки, нарушив по пути все функциональные узлы. Она разорвала всю систему кровоснабжения мозга и вылетела через правое ухо Рианы. Вместе с ней вылетели часть мозга и кровь, которые обратным потоком ударили в череп и отбросили тело к окну. Герцог упал, ударившись головой о стекло, но этот удар был для него наименее опасен. От падения тела на стекло попали залитые кровью части черепной коробки и мозга. Это также породило домыслы, что выстрел был произведен изнутри, поэтому-то на Свена Ньюмарка и пало подозрение в убийстве. Многие считали его агентом, засланным подпольной организацией Рассалхага. Кроме того, еще свежа была память о том, что герцог был замешан в попытке похитить принца Рагнара на Арк-Рояле год назад. Думать так не было никаких оснований, все это было дешевой спекуляцией, форменной натяжкой, но тем больше они доставляли почвы для размышлений и подозрений. Никого не смущало то, что Арк-Роял принадлежал Моргану Келлу. Уже никто, казалось, не помнил, что Морган приходился двоюродным братом Виктору Дэвиону. Все переплелось и смешалось в воспаленных мозгах досужих обывателей. Но все это уже не трогало герцога. Менее чем через 2 секунды после того, как убийца нажал на спуск, он упал замертво и лежал теперь в луже крови, унеся с собой все свои планы, тайны и интриги.